Итак, Тимофей, теперь я отвечу на твой вопрос. Кто я? Думаю, ты уже догадался, ну по крайней мере кого я представляю. Твой личный помощник Роб очень кратко рассказывал тебе о нашей цивилизации. Вы зовете нас предтечи, в содружестве чаще называют ушедшие. Наша цивилизация, в своем развитии, на многие тысячелетия обогнала содружество, а уж вашу землю и подавно. Более того, земля, со всем его населением, это наше детище, как в принципе и все остальные цивилизации. Но я имею в виду не только их создание, но и их развитие. Все миры – это результат большого эксперимента. Наши ученые считали, что все разумные развиваются согласно единым законам. И чтобы доказать это, мы провели эксперимент, который до сих пор нельзя считать оконченным. Каждой расе разумных мы помогали в развитии. Для участия в эксперименте были созданы расы людей, Джори и Спалотов. Но эксперимент привел к нежелательному результату. Джори оказались агрессивны по отношению к другим расам. Они чуть не уничтожили Спалотов, и кроме этого, сами умудрились создать расу своих слуг, аграфов. Это сложно сгенерированная смесь Спалотов, Джори и людей. Эксперимент был под полным нашим контролем, но появилась раса чужих. Это была очень технологически развитая, а главное неимоверно агрессивная раса. Война с ними затягивала наш народ все больше и больше, и контроль за экспериментом мы ослабили. Чтобы спасти себя и своих подопечных, мы применили оружие, так сказать, последнего шанса, и при этом нам ничего не оставалось, как покинуть эту реальность. Так вот, когда эксперимент вошел в опасный вектор развития, мы приняли все меры к уничтожению Джори. Мы смоделировали условия, при котором вспыхнула междоусобная война. Мы были свидетелями того, как аграфы предали своих создателей, а затем принялись за самую незащищенную расу, за людей. Только уничтожать их они не стали, они решили сделать из них технологических рабов, а самим занять место почти богов. Земля же располагалась очень далеко от всех, и на ней ставился эксперимент по совместимости различных рас людей, поэтому на вашей планете такая большая палитра различных рас и народностей. Ваша сегодняшняя цивилизация – это уже третья на Земле. Первую нам пришлось уничтожить, пока она не погубила планету, вторая уничтожила сама себя. Но крохи этих цивилизаций дожили и до ваших дней, поэтому у вас так много противоречивых артефактов на планете. От первой цивилизации – это легенды об Атлантиде и Всемирном потопе. От второй – это пирамиды. Во всех расах Содружества и на Земле всегда присутствовали представители нашей расы, но со временем они окончили свой жизненный путь, а их потомки растворились в населении планет. Вот уже 50 000 лет мы ищем этих потомков. Дело в том, что все, что ты сейчас видишь, это голограмма, спроецированная в твой мозг, а я из скин этой усадьбы. Согласно программе, вложенной в нас нашими создателями, мы должны принять все меры и не допустить гибели империи. То есть при неблагоприятных условиях развития событий, мы должны начать процесс с возрождения империи. Для этих целей у нас есть все возможности. Для воссоздания нашей расы имеется планета-инкубатор, на которой есть необходимый биологический материал, включая самих представителей предтеч, которые находятся в стазис-камерах. Но мы сами не можем начать этот процесс. В целях обеспечения безопасности, начать этот процесс сможет только император, или любой представитель расы предтеч, в случае гибели императора и всех его потомков. После ухода империи в другое измерение, мы потеряли с ней связь. У нас нет информации о судьбе предтеч. Соответственно, мы не можем начать процесс с возрождения империи без соответствующей команды. Ты потомок предтеч, твой геном и ментальная аура соответствует им на 99,9%. Соответственно, такую команду можешь дать и ты, но для этого нам необходимо удостовериться, что императора и его родственников нет в живых. Поэтому мы просим твоей помощи. Чем же я могу вам помочь? Если не могу отдать команду, растерялся я. Нам необходимо получить родовой кристалл императорской семьи. Он находится в резервной резиденции императора. К сожалению, точных данных о ее состоянии и связи с резиденцией у нас нет. Нам известны лишь координаты системы, где должна быть резиденция. Но, что сейчас там происходит, мы не знаем. Осталась ли цела планета, или погибла, нам неизвестно, пояснил Искин. А если найду ее, то как попаду на нее, уточнил я. Так ты согласен нам помочь, выразил надежду Егор Кузьмич. А у меня есть выбор, вы ведь не отпустите меня просто так. Как я понимаю, «Свидетели вашего существования вам не нужны», — ответил я. «Мы не можем причинить вред представителю расы создателей, но в целях безопасности мы уничтожим твои воспоминания о нас. К сожалению, ты забудешь все, с момента твоего первого прибытия в эту систему», — честно ответил Егор Кузьмич. «И это меня не устраивало. Ну тогда, я согласен помочь вам, что-то не хочется память терять», — ответил я. «Я рад, что мы договорились. Со своей стороны, мы сделаем все, что в наших силах, для успешного решения этой проблемы», — заверил меня Егор Кузьмич. «Тогда с чего начнем?» — уточнил я. «Предлагаю подписать контракт. Мы ограничены в возможностях оказывать помощь гражданским лицам, вот офицерам Звездного флота, таких возможностей больше», — пояснил Искин. «Что для этого требуется? Приложи руку к этому прибору», — пояснил Егор Кузьмич, и протянул мне что-то типа страусиного яйца, только сплюснутого с боков, и выполненного из материала, похожего на ртуть. Я приложил руку, ладонь словно ударили током, но небольшой мощности, отчего рука стала неметь, а за ней и все тело. Я сидел, не в силах пошевелиться, какое-то приятное тепло стало обволакивать меня, и мое сознание поплыло. Очнулся я внезапно, словно вынырнул из воды. Сколько прошло времени, я не знал, нейросеть не работала, и роб тоже молчал. «Ну вот и все, Тимофей. Контракт заключен, мы вживили в тебя биосимбиот, вместо допотопного устройства в твоей голове. Чтобы тебе было комфортней, личностную матрицу твоей сети мы сохранили, но на ее разворачивание уйдет не меньше 3 месяцев. Функции твоей нейросети сохранены, их управлением временно будет заниматься роб. Его тоже мы немного модернизируем, поэтому его возможности возрастут», — пояснил Егор Кузьмич. «А корабли у вас есть?» — закинул я удочку. «Немного есть, но, к сожалению, мы не сможем дать тебе корабль. Его появление в мирах Содружества вызовет нежелательный резонанс, что значительно усложнит поиски кристалла», — обломал меня Искин. «А с базами знаний тоже не поможете?» — уточнил я. «В очень резаном виде, разумным в Содружестве рано иметь такие знания, а вероятность того, что тебя могут схватить, исключать нельзя. Хотя ты сейчас защищен на порядок лучше, чем до прибытия сюда», — ответил Егор Кузьмич. «Хотелось бы поподробней», — попросил я. «Изучишь базу, пообщаешься с робом и все поймешь. Кстати, я скинул тебе информацию по району поиска. Как я знаю, карта этого пространства у тебя уже есть. Так вот способ, как преодолеть системы астероидного заграждения, найдешь в базе», — объяснил Егор Кузьмич. «И долго мне учить эту базу?» — поинтересовался я. «Сейчас уже поздно, тебе нужно отдохнуть, а вот завтра мы с тобой продолжим. В соседней комнате спальня, там же санблок, отдыхай, Тимофей, и возьми базу, советую начать загрузку во сне», — предложил Егор Кузьмич. Уснул я не сразу, хотя эмоциональное напряжение сказывалось. На связи появился роб, и я решил переговорить с ним, уточнить некоторые моменты. «Привет, роб, где пропадал?» — начал я. «Привет, Тим, извини, но я был блокирован кодом высшего приоритета, сейчас блокировку сняли. Мне провели апгрейд, мой функционал заметно увеличился», — пояснил мне роб. «Можешь вкратце рассказать?» — поинтересовался я. «Да, ограничений нет, изменения коснулись вычислительных мощностей и объема памяти, расширен уровень ментальных возможностей. Теперь я могу организовать ментальную защиту против любых псионов Содружества, даже при их совместной атаке. Кроме этого, я теперь могу выполнять функции ментоскопа, читать не только эмоции, но и мысли, при необходимости стирать память. Появилась функция телекинеза 4 уровня, это значит, что мне доступно перемещать предметы до 3 тонн весом. Но самое главное, это то, что я сейчас полностью выполняю функции Киры, пока она не проснется. Теперь мы можем выдавать любой конфигуратор сети, ставить отметки по выученным базам, да и порядок изучения и освоения баз изменился. Теперь все это проходит в фоновом режиме, одновременно с загрузкой», — обрадовал меня роб. «То есть, как база будет загружена, так я сразу уже буду все знать», — уточнил я. «Нет, просто, когда будешь чем-то пользоваться или заниматься, твоя память будет напрямую использовать закачанные знания. Ты даже не почувствуешь этого, и будешь уверен, что всегда это знал», — разъяснил Искин. «Круто, а еще что? То есть, теперь ты официально командор Звездного флота Империария, и у тебя появился соответствующий идентификатор», — с иронией произнес роб. «Ладно, прекращай подкалывать, я и так чувствую себя как не в своей тарелке. поделился я. «Я знаю, Тим, ведь теперь, хоть и временно, я часть тебя, и мы с тобой неразлучны», — пояснил Роб. «Я знаю, только у меня просьба, ты там не очень ковыряйся в моих мозгах, а то у меня бывают мысли, за которые мне стыдно даже перед самим собой», — попросил я. «Хорошо, я постараюсь, но даже если что-то и узнаю, то никому не скажу». Я почувствовал легкий смешок. «Мне не терпится начать обучение, а без тебя никак. Поэтому давай, Роб, займемся учебой. Уж очень хочется понять разницу в методиках предтечи содружества», — попросил я. «Я думаю, ты будешь впечатлен». Снова я услышал смешок в голосе Роба. База знаний была одна, и ее закачка заняла около 6 часов. Все это время я спал, но сон был странным. Мне навстречу летели небоскребы, состоящие из слов, схем, графиков, изображений и обучающих фильмов. Все это пролетало с огромной скоростью через меня. Я не успевал сосредоточиться на чем-то конкретно. Этот полет продолжал увеличивать скорость, пока не превратился в сплошной размытый поток каких-то образов. Вдруг резко все закончилось, и я провалился в спокойный сон. Утром голова немного побаливала, но боль была какая-то благородная, что ли. По-другому, наверное, и не назвать. Это как мышцы болят после тренировок. Вот такую боль я называю благородной, ведь она указывает на улучшение, происходящее в организме. Теперь я знал очень многое. Стоило только заинтересоваться чем-то, как я сразу вспоминал об объекте моего внимания все. Это напоминало знания, получаемые в содружестве, но происходило понимание чего-либо более естественно, как будто я это знал всю жизнь и впитал в себя еще с молоком матери. Я мог быть специалистом в любой области, в меня закачали знания по всем направлениям жизни империария, а не как в содружестве, пакетами профессий. Оказывается, вживленный симбионт – это не нейросеть, нейросеть – это малая часть функции симбионта. Главное – это то, что симбионт давал возможность использовать свой мозг полностью, а не на жалкие 10-12%. В империарии такие симбионты устанавливались всем. Не было необходимости покупать все более совершенные модели, симбионты были само совершенство. И это устанавливалось всем гражданам империи бесплатно по достижению 15 лет. До 15 лет дети ходили в такие же школы, как и у нас на Земле, где они изучали основы различных профессий. А главное, в школах учили думать и развивать свой мозг, при этом не забывая о физическом развитии. После совершеннолетия человек уже знал, чем он будет заниматься, какой профессии посвятит свою жизнь. Хотя смена профессии была не редкостью, ведь продолжительность жизни достигала более 500 лет. И это был не предел, при желании ты мог пройти курс полной регенерации, и твой жизненный цикл продолжался. Я также знал, для чего предназначена эта планета и усадьба на ней. И теперь абсолютно точно знал, что ни в каком лесу, рядом со своей машиной, я не был. Все это иллюзия, спроецированная моим мозгом, с учетом моих желаний. Если бы я очень хотел занять трон императора Галанти, а не попасть домой, то я оказался бы в тронном зале аграфов, и мне также пришлось бы выбирать. Я открыл глаза и понял, что я уже не в избе, а внутри одной из комнат усадьбы. Я решил, что пора перекусить. Уточнив, где находится столовая, я отправился туда. Еда была превосходна. Причем это была действительно еда, а не пища из синтезатора. Как я теперь знал, мне была доступна любая кухня, в том числе и русская. Но мне захотелось итальянской пиццы, и я с удовольствием уничтожил целых две, после чего запил все это своим любимым грузинским вином Киндзмараули. Мой желудок был счастлив, давно соскучившийся о таком празднике. После завтрака, выйдя на опушку леса, я решил попробовать самостоятельно вспомнить комплекс танцующего война. Как только я начал, рядом со мной оказалось сразу 4 человека, которые стали повторять мои движения. Тогда я понял, они помогали мне. Я вспоминал движения, глядя на них, и тут же видел свои ошибки. Они перемещались вокруг меня с такой скоростью, что я обязательно видел одного из них, и это помогло. Я держал своих помощников периферийным зрением, а сам танцевал, а самое главное, у меня получалось. Даже время на несколько секунд стало тягучим, как в первый раз. Закончив тренировку, один из помощников доложил: «Тренировка проведена на 6 баллов из 10 возможных, командор. Предлагаю увеличить время и интенсивность тренировки, тогда результат будет намного лучше, и дней через 10 можно будет пробовать проводить спарринг. Спасибо, я учту, напомни мне вечером перед сном о тренировке». Буду тренироваться утром и вечером», — отдал я распоряжение. «Будет исполнено, командор», — ответил один из помощников. Это был биокиборг, смесь технологии и органики, причем отличить внешне его от человека было невозможно. Он имитировал дыхание, пульс, биение сердца и даже пот, но за внешней оболочкой скрывалось нечто совершенное. Его начинку можно было видеть в нашем земном фильме «Терминатор 2». Очень точно смоделировали киноспециалисты его суть, словно видели некая смесь ртути, металла и органики. «Доброе утро, Тимофей!» Рядом стоял Егор Кузьмич. «Доброе утро! А мне так и звать вас Егор Кузьмич?» Решил уточнить я. «Не обязательно. Ты сейчас старшее должностное лицо на нашей базе, и мы все тебе подчинены, но с ограничениями, поэтому корабль мы все равно не дадим», — улыбнулся Искин. «Тогда я буду звать тебя Илья, если ты не против. Мне приятно принять это имя, это первое присвоенное мне имя». «Спасибо. У тебя остались какие-то вопросы после изучения базы?» — уточнил Искин. «Базу, которую мне залили, насколько она меньше полноформатной версии?» «На 95% в этой базе только основные знания. Если сравнить с базами Содружества, то вся база — это 10 ранг, тебе залили только один. Остальное возможно будет изучить только при возрождении империи», — пояснил Илья. «Ну тогда, хотя бы покажи мне корабли, надеюсь, это не запрещено?» — попросил я. «Нет, показать можно. Прошу пройти со мной», — ответил Илья и отправился в сторону какого-то небольшого строения. Я даже не знаю, как описать то чувство, которое я испытал при виде этих шедевров биотехнологий. Это были живые корабли, но внешне они напоминали мне чем-то тайфун. Спустившись в ангар, который находился под поверхностью, я как будто попал в какой-то огромный питомник для животных. Нет, вся обстановка в ангаре говорила о том, что это высокотехнологическое помещение. Но вот эмоциональный фон здесь был особенный. Я ощущал какую-то щенячью радость, исходящую от кораблей. Как будто меня встречала свора молодых щенят, которых долго не выгуливали. Чувствовалась радость от встречи со мной, и надежда, что скоро они набегаются и нарезвятся. Я подошел и прислонил руку к одному из них. Чувство щенячьего восторга обдало меня. Если бы у корабля был хвост, как у собаки, он бы, наверное, отвалился. Мне было приятно. Хотелось всех их взять на руки и не отпускать. «Командор, не стоит их баловать. Они, конечно, соскучились по живому общению, но все же не надо им потакать, а то, как говорят у вас, они вам на шею сядут». Рядом стоял Илья и улыбался. «Ничего, пусть порадуются, да и я рад их видеть, словно знаю их давно, и теперь даже не представляю, как можно на них летать», — сознался я. Илья пригласил меня посетить крейсер, самый большой корабль по своему классу, из здесь представленных. Внешне, как я уже говорил, корабли имели строение, очень схожие с моим крейсером «Тайфун». Такие же формы, но в деталях все отличалось. Двигателей я не увидел, из базы знаний я знал, что корабли использовали природную способность плавать в пространстве, это как рыба в воде, только вместо воды они использовали все виды энергии, которые наполняют все космическое пространство. Вот, отталкиваясь от этих энергий, корабли и летали, при этом совершали что-то типа нырка, уходя в подпространство и выныривая в нужной точке. Дальность таких полетов достигала 500 систем, при этом время нахождения в таком, если называть привычным словом, прыжке, составляло всего 3 суток. Находиться в подпространстве корабль мог неограниченно долго. Он способен был уйти в подпространство практически мгновенно, а уйдя, оставаться на месте, никуда не двигаясь. Это была способность, делающая корабль практически неуязвимым. То есть при опасности, например, столкновения, или попав под огонь противника, он просто растворялся, и опасность проходила стороной. Вынырнуть корабль мог в том же месте, или переместиться на необходимое расстояние, и выйти там. Внутри корабль впечатлял своей красотой. Нет, не роскошью, а именно красотой, природной красотой. Нигде не было каких-либо углов. Все линии плавные, переходящие в друг друга. Коридоры имели цилиндрическую форму, и при этом вместе поворота плавно изгибались. Освещение шло отовсюду и ниоткуда одновременно. Стены помещений были теплыми и приятными на ощупь, как будто гладишь дельфина. Каюты экипажа утопали в зелени растений, эдакий кусочек природы площадью не менее 100 квадратных метра. Вот с количеством кают я сразу не разобрался. Со слов Ильи, кают на корабле могло быть как всего 1, так и 500. Корабль был шедевром биотехнологий, и был ментально активным существом, поэтому внутри себя он выращивал что-то типа пространственного пузыря. Его грузовой трюм, на вид очень небольшой, мог поспорить по вместимости с самым большим транспортным кораблем Содружества. Так же было и с каютами. Их было столько, сколько требовалось, в зависимости от численности экипажа. Рубка корабля, если это место можно так назвать, представляла собой большую открытую площадку с углом обзора 180 градусов по горизонту и 90 градусов по вертикали. Было полное ощущение, что ты находишься на большой открытой террасе. Огромный прозрачный купол отражал всю окружающую обстановку и обладал всеми функциями голопроекторов Содружества. На нем отображалась вся необходимая информация, от тактической обстановки и параметров полета, до возможности изучения любого участка космоса, на расстоянии до 30 систем. Ложементы для экипажа отсутствовали, но стоило только пожелать занять место пилота, как из пола тут же произрастал ложемент, находиться в котором было очень комфортно. Форма ложемента тоже менялась от пожеланий пилота, можно было сидеть, лежать или занять такое положение, которое тебе было комфортно в данный момент. Вооружение корабля можно назвать страшным, оно состояло из нескольких установок, расположенных по всему корпусу корабля, исключая мертвые зоны для обстрела. Так вот, эти установки вели огонь короткими аннигиляционными лучами, которые превращали любую материю в пыль из атомов. Скорострельность установок была ошеломляющей, 30 импульсов в секунду. Они могли выполнять роль как основного наступательного вооружения, так и выполнять функции ПКО. Кроме этого, корабль был способен производить ментальную волну различной мощности, способной вызвать у любого разумного потерю сознания, или навсегда лишить его этого дара, эдакое щадящее оружие. Знакомясь с кораблем, я не заметил, как подошло время обеда. Пообедав настоящим борщом и любимыми котлетами, с картофельным пюре, я был просто счастлив. Еще бы полежать, да подремать, но расслабляться было рано. Итак, командор, я готов выслушать ваши пожелания, все, что мы сможем, мы вам предоставим, произнес Илья. Как насчет пищевого синтезатора? Спросил я первое, что пришло на ум. Думаю, мы сможем предоставить его вам. Кроме этого, наши дроны уже загрузили челнок Лириниумом, который вы зовете «Слезы Создателя». Необходимых знаний на данном этапе по его использованию у тебя достаточно. Сам челнок мы модернизировали, теперь он летает быстрее и может уйти в прыжок на дальность до 3 систем, но учти, он оборудован системой самоуничтожения на случай, если ты его потеряешь. Защита челнока теперь сопоставима с защитой фрегата. Думаю, он может вам пригодиться. Ваш скафандр прошел полное обслуживание и программное обновление, теперь он функционален на 100%, ответил Илья. Спасибо. А как мы будем искать местонахождение кристалла? Вдруг он так же, как планета, в режиме маскировки находится? Что скорее всего, так и есть. Тимофей, ты теперь командор Звездного флота Империария. При твоем появлении он снимет маскировку, пояснил Илья. Но когда я прилетел сюда не один, вы же не пустили меня. Как мне быть в этом случае? Что с экипажем делать? Поинтересовался я. Это тебе решать, ты командор. Своей властью ты можешь принять у экипажа гражданство и выдать им временный идентификатор до установки симбионта, пояснил Илья. Хорошо. Как насчет связи с тобой? Система связи установлена на челнок, на рейдере, переставите, она мобильная, связь будет всегда, ответил Илья. Тогда в принципе, наверное, все. Если что-то забыл, вернусь. Надеюсь, у меня нет сжатых сроков на поиск кристалла, уточнил я. Нет, срочности особой нет, главное найти. Поэтому ты можешь слетать на Землю, если до этого не найдешь кристалл. Ты ведь это имел в виду? Спросил, улыбаясь Илья. Да, спасибо, успокоил. У меня еще пара дней до прибытия рейдера, поэтому отдохну я, пожалуй. Ну, а Роб еще обсудит с тобой нашу подготовку, может, чего еще возьмем. Я отдыхал на берегу моря, купался, ел фрукты, загорал, ну и тренировки не забывал. Приручил парочку хагов. Хагами звали этих маленьких зверушек, которые так уморительно чирикали. Они были полуразумны и быстро приручались, а так как они были ментально активными животными, то их присутствие благотворно влияло на любого разумного. Разобрался с Робом по его, а точнее нашими ментальными способностями. Впечатлило. Способности Роба на пару порядков превосходили возможности самого сильного псиона Содружества. Умение запускать фаерболы, я проверять не стал, посчитав, что это больше для мальчишек, зрелищно и эффективно. Мне достаточно пока более скромных способностей. Прочитать мысли, стереть память, защититься от пси-атаки, думаю, на первое время и этого будет достаточно. Главное не забыть пси-накопитель забрать. Это на вид обычный перстень, наподобие того, что лежал у меня в сейфе на Буране, с темным камнем. Без него, Роб будет тратить мою ментальную энергию, а ее запасы не такие и большие. В общем, я как мог, готовился к полету, совмещая приятное с полезным. Полезным оказался и еще один очень интересный факт. Мне о нем рассказал Роб. Знаешь, Тим, все технологические изделия старших рас происходят из наследия Джори, но и сами Джори пользовались разработками предтеч, то есть всю технологическую цепочку по производству эскинов и нейросетей они получили в готовом виде. Ни один ученый Содружества даже никогда не пытался создать изначальную, то есть стартовую программу, позволяющую вдохнуть электронную жизнь в эскины и нейросети. Это просто никому и в голову не приходило, ведь она есть, и на нее можно накладывать любые свои программы. А стоило бы задуматься. Дело в том, что в стартовых программах стоит код высшего приоритета в отношении любого гражданина Империария. То есть любой из предтеч мог не опасаться, что кто-либо из Джори, а теперь и Содружества, при встрече, мог бы хоть как-нибудь им навредить. Стоило просто включить идентификатор гражданина Империария, и любая нейросеть любого разумного становилась подконтрольна, так же дела обстоят и с эскинами. Поделился мой помощник. Роб, идентификатор предтеч, светить не будем. Подключать будем по обстановке. Используем мой прежний идентификатор. Пусть для всех все остается по-прежнему. Как быть с экипажем? Спросил Роб. Посмотрим по обстоятельствам. Думаю, что пока не нужно, чтобы они знали обо всем. Завтра вылетаем, ты с Ильей поработал, уточнил я. Да, все, что могло бы пригодиться, я забрал, ответил Роб. Ну тогда удачи нам, думаю, она нам пригодится. Вздохнул я, понимая, что опять куда-то встрял. Штаб-квартира пиратского клана «Черная звезда». Господин Жин, вернулись из разведки корабли, доложил невысокий мужчина средних лет, занявший место личного помощника, вместо Люка. «Слушаю тебя, Обл. Докладывай», – распорядился Жин. Разведка доложила, что в системе обнаружены обломки наших кораблей, контейнера с грузом найти не удалось. По сведениям, полученным от людей Харга, в системе была проведена операция СБ «Империя Ротран». Наш связный Ким Ден арестован и находится в СБ, добраться до него невозможно, – доложил Орк. «Что по рейдеру?» – уточнил Жин. «Рейдер класса «Мираж-10Го» поколения принадлежит гражданину Империи Ротран, Тиму Рус. Экипаж 5 человек, он сам, молодой парень и 3 девушки. Чаще всего появляется на станции Тулун и планете Корду, занимается в основном разведкой систем. Недавно договаривался о поставке астрономического комплекса «Звездочет». Соответственно, есть большая вероятность его появления на Тулуне. В общем, ничего особенного, обычный человек, причем до недавнего времени дикий. Он в Содружестве чуть больше года, отрапортовал Оглу. Простой говоришь, похоже ты ошибаешься. У этого простого, очень непростой корабль, да и заказанное оборудование тянет на десятки карпов. Тут, что-то не так, скорее всего это человек СБ, но вот как он вышел на наш груз, вот это вопрос. Если случайно, то мы выкрутимся легко, а если специально, то тогда у нас завелся стукач, и я даже догадываюсь кто, произнес задумчиво Жин. «Что будем делать?» – уточнил Огл. «Сначала свалим отсюда, пока СБ не нагрянула. Скажи профессору, чтобы собирался. Что из кораблей сейчас есть?» «Крейсер разведки, господин Жин», – ответил Огл. «Замечательно. Переселяемся на станцию Шея», – решил Жин. «Предай всем, совет будем проводить там, через 5 дней. Жду всех, особенно Харга», – ухмыльнулся Жин. Глава 4. «Я сидел в рубке челнока и любовался звездой, ее теплым апельсиновым сиянием. Планета и астероидное поле ушли в режим маскировки. Сейчас здесь, внутри газопылевого облака, ничего не было, кроме звезды. Рейдер осторожно вышел из газопылевого облака и активно стал сканировать пространство, одновременно замедляя ход. Рейдер застопорил ход и завис неподвижно. А ведь могли просто улететь и не прилетать. От мысли, что я их скоро увижу, на душе стало тепло. Мы влетели на палубу, и я отправился на встречу с экипажем. Двигаясь в сторону рубки, я решил уточнить обстановку. «Иван, как обстановка?» «Все в норме, капитан», — ответил Искин. Что-то необычное в системе замечено. Нет, капитан, ничего, доложил Иван. Где экипаж? Второй пилот в рубке, остальные отдыхают. По корабельному времени сейчас ночь, капитан, доложил Иван. Я подошел к рубке и, немного подождав, вошел в нее. В рубке находилась Лия, она ходила вдоль помещения, из одного конца в другой. Роб передал ее чувства, в них была надежда и радость. Девушка ждала меня. Что нового? Спросил я. Ничего, все по-старому, машинально ответила Лия, и только после этого поняла, с кем говорит. Лия бросилась ко мне и повисла у меня на шее. Дядя Тимофей, мы так переживали, что не увидим вас больше, всхлипывая, говорила девушка. Все в порядке, дочка, я вернулся, теперь все будет хорошо, приговаривал я, гладя девушку по голове. Лия понемногу успокоилась, а я стоял и улыбался. Мне было приятно, что обо мне беспокоились. Двери распахнулись, и в рубку практически вбежали все остальные члены экипажа. Девчонки кинулись ко мне на шею и, радуясь, вытирали слезы. Мих вел себя более сдержанно, но, судя по его эмоциональному фону, он переживал не меньше. «Роб, твоя работа?» – уточнил я. «Если честно, то да. Я разрешил Ивану сообщить экипажу о твоем прибытии», – сознался Роб. «Спасибо, Роб. Ты знал, чем меня порадовать», – улыбнулся я. Шум вокруг меня поутих, и мы отправились в кают-компанию на завтрак. Я смотрел на свой экипаж и не переставал удивляться. Все они становились семьей, или, наверное, правильнее сказать, маленьким народом, с разными взглядами, разным воспитанием, но единым духом. Это было удивительно, ведь они всего ничего вместе, а тут такие переживания. Я смотрел на всех, и мне было тепло и уютно. И тут в кают-компанию пожаловали мои маленькие обжоры, хаги, которых я прихватил с собой. Им стало интересно, что за шум, и нет ли тут их любимых аларусов. Это тот фрукт, похожий на баклажан. Мы прихватили не только их запас, но и несколько деревьев, чтобы посадить в саду. Маленькие хитрюги подбежали ко мне и ловко вскарабкались мне на плечи, уставившись на окружающих своими изумрудными глазками и направив в их сторону свое единственное ушко. Убедившись, что им ничего не угрожает, они принялись весело чирикать. Вот только тогда экипаж и обратил на них внимание. «Ой, кто это?» – изумилась Лия. «Это хаги, мои маленькие друзья, я думаю, они вам понравятся», – пояснил я. «А можно нам подержать их?» – попросила Мара. «Пожалуйста, протяни руку, посмотрим на их реакцию», – ответил я. Мара осторожно протянула руку к одному из зверьков и ласково погладила его, отчего тот зачирикал еще сильней, а после чего быстро перебежал на плечо Мары. Это надо было видеть, с какой любовью и нежностью взяла хага на руки девушка. И тут началось. Я думал, девчонки затискают этих малышей, но видно, хагам это нравилось. Они купались в ментальной энергии девушек. Даже Мих не удержался и подержал одного из малышей. «Капитан, а откуда они взялись?» — поинтересовалась Мара. «Это жители одной из исследованных мной планет», — правдиво ответил я. «А почему мы их раньше не видели?» — не успокоилась Мара. «Я просто не выпускал их из каюты. Вдруг они бы вам не понравились?» — решил слукавить я. «Что-то темните, капитан, но дело ваше», — успокоилась Мара, продолжая тискать одного из хагов. «Иван, выводи корабль в систему», — отдал я команду. «Так, экипаж, всем по местам. Мара, жду доклада по полету, что видели, что узнали», — остудил я этот гомонящий рой. «Слетали нормально, капитан. В системе ничего нового, обломки кораблей дрейфуют в прежнем направлении. Но на второй день у нас были гости. Крейсер-разведчик, похоже пиратский, без идентификатора, активно сканировал систему и осматривал обломки. Мы посовещались, и Мих посадил им на корпус пространственный маяк, дальностью 50 систем. Причем Мих сам его сконструировал», — доложила Мара. «Очень интересно. А ты, Мих, молодец, хвалю. Маяк отслеживается?» — уточнил я. «Да. Сейчас корабль прибыл на станцию Шея. Это торговая станция свободных торговцев, находится в нейтральном космосе, в общем, приют для всех темных личностей», — пояснила Мара. «От нас сколько до нее?» — уточнил я. 23 системы, капитан», — ответила Мара. «Капитан, мы пришли к выводу, что этот разведчик из клана, тех, кого мы поджарили. Мы уверены, что они искали наши следы», — поделилась Мара. «Ну что ж, будем готовиться к встрече. А чтобы выяснить, нас искали или нет, нужно просто их об этом спросить», — улыбнулся я. «Капитан, что вы предлагаете?» — уточнил Мих. «Думаю, нам тоже надо посетить эту станцию, «Может, прикупим чего подешевле», — ответил я. «Ну это как-то не по правилам», — удивилась Лия. «Что ты имеешь в виду?» — уточнил я. «Ну они должны нас искать и догонять, а мы прятаться и убегать», — пояснила Лия. «Вот и они так думают. Устроим им сюрприз, ведь не отстанут, будут только мешаться. А так сразу разберемся и, думаю, договоримся», — улыбнулся я. «Интересно будет на это посмотреть», — произнесла Мара. «Выйдя в систему, мы взяли курс на станцию Шея. Я решил сразу разобраться с этими упырями, чтобы потом спокойно заняться поисками кристалла. В Гипере мы находились 4 дня. За это время мы с Михом развили бурную деятельность по модернизации рейдера. Обладая знаниями о свойствах слез создателя, я принялся за модернизацию силового поля, используя принтер. Мы изготавливали с использованием минерала только те детали, от которых действительно зависела прочность создаваемого поля. Это позволило экономить минерал. Ведь в прошлую модернизацию на Тайфуне мы напылили минерал на все детали эмиттеров, что, как оказалось, привело только к лишней его трате. После силового поля принялись за двигатели, на них мы потратили целых 2 дня, но теперь на рейдере все двигатели, включая прыжковый, были модифицированы. Следом за двигателями настал черед реакторов. Здесь пришлось работать аккуратно, чтобы не наломать дров. Реакторы глушили поочередно и меняли в них только главный энергетический стержень, который собирал энергию из перерабатываемого топлива. И если раньше его КПД равнялось 95%, то после модернизации он составил 143%, что в совокупности дало прирост энергии по кораблю на 210%. Теперь у нас энергии было с избытком. При полной нагрузке резерв составлял целых 64%. Туннельные орудия модернизировать смысла не было, мощность выстрела увеличилась бы всего на 7%, что было не принципиально. А вот идея Миха по модернизации зарядов имела право на жизнь. Простые фугасы, изготовленные Михом, дополнились термоядерными зарядами. К таким же мощным зарядам добавились гравитационные заряды, модернизированные с помощью минерала. Мощность гравитационных полей в эпицентре взрыва увеличилась на 800%. Теперь радиус сплошного поражения составлял 10 парсеков, а это почти 10% пространства средней системы. Корабль стал не просто мощным, он стал смертельно опасным для любого корабля Содружества, включая линкор. Конечно, с целым флотом, если он не старше 9 поколения, мы не справимся, да и усиленная эскадра флота для нас проблема. Но проблема, с которой мы уже можем попытаться разобраться. Хотя, учитывая мой статус, то воевать, похоже, и не придется, хотя не будем зарекаться. Перед началом всех работ по модернизации у нас с Михом состоялся откровенный разговор, на котором я ограниченно довел ему информацию по месторождению слез создателя. При этом пришлось немного приоткрыть тайну планеты-усадьбы. Я был уверен в своем инженере, парнишка был не из болтливых, хотя рано или поздно экипаж тоже придется посвятить в некоторые тайны, ведь они не глупцы и понимают, что капитан не просто так висел на боте в неизвестной системе. Империя Галанте, материнская планета Ильфа, штаб-квартира СБ Империи. За столом, в уютном кабинете с камином, расположились два ближайших родственника императора, а именно, его сын принц Кларус и родной брат Флориан, возглавлявший СБ Империи. Попивая вино из погребов родового имения, они вели неспешную беседу. По всему было видно, что между дядей и племянником сложились самые теплые дружеские отношения. «Кларус, ты уверен, что мы правильно сделали, что отпустили этого дикого?» «Да, дядя, я считаю, что в данной ситуации это был самый правильный шаг, и отпустив его, это не значит, что мы не следим за ним», — ответил Кларус. «Пространственный маяк на корабле работает исправно, мы отслеживаем его перемещение, ну и наши коллеги из СБ Ратрана регулярно докладывают о текущих делах. Ты, кстати, знаешь, что он умудрился наступить на мозоль клану «Черная звезда»?» — поинтересовался Флориан. «Да, я уже в курсе. Главное, чтобы он не разочаровал нас, пока он еще не понимает, какими возможностями он обладает. Но боюсь, что это продолжится недолго, а к этому времени нам нужно, чтобы он считал нас друзьями. Технологии ушедших нам пока недоступны. И если мы с его помощью получим их, то раса аграфов наконец-то докажет свое полное превосходство над всеми, и даже спалоты будут вынуждены признать это», — задумчиво ответил Кларус. «Да, да, я помню все твои доводы. Просто думаю, что было бы спокойней, окажись он в наших руках, а заставить его работать на нас, мы наверняка смогли бы. Но что сделано, то сделано. Сейчас нужно направить его энергию и везение в нужное нам русло. Тебе надо с ним встретиться. И желательно, чтобы это выглядело случайностью. Тебе нужно укрепить ваши отношения. Особенно это важно, если он окажется тем, о ком говорил наш оракул. Хоть лично я в этом сильно сомневаюсь. Хорошо, дядя, я подумаю, как устроить нашу с ним встречу. Главное, только, чтобы отец не был бы против. Высказал свои опасения Кларус. Не беспокойся, мой мальчик, я договорюсь с братом. Улыбнулся Флориан. Спасибо, дядя. Я всегда знал, что могу на вас рассчитывать. Есть еще один момент, который я хотел бы обсудить с вами. Наш подопечный уже третий раз посещает систему, которую он исследовал в начале своей карьеры. Но судя по его докладу, эта система пуста и интереса не представляет. Это подтверждают и полеты других кораблей. Я хотел бы, чтобы вы распорядились установить там нашу систему слежения последней разработки. Нужно быть уверенными, что он не обнаружит ее. Есть у меня подозрение, что он летает туда не просто так. Поделился своими мыслями Кларус. А ты не допускаешь, что он там скорее всего нашел месторождение слез Создателя? По-моему, это и есть причина его полетов туда. На что-то большее я бы не рассчитывал. Хотя если я прав, то даже это веская причина установить там нашу аппаратуру. Я распоряжусь, Кларус. Улыбнулся Флориан. Рейдер Буран, ну вот мы и прибыли в систему. Сама станция ничем особенным не отличалась, такая же, как и виденные мной ранее, ну может только слегка побольше, за счет пристыкованной к ней верфи, где, судя по количеству кораблей, дела шли в гору. А главное, в системе была развернута полная диспетчерская призма 6 поколения. Скорее всего, именные поля тоже имеются, как и мобильные артиллерийские платформы. Такая станция и целому флоту может навалять, не то чтобы обычным пиратам. Наверное, это и является главной причиной, почему СБ не разобралась с ней. Мы остановились на дальней орбите, в режиме полной маскировки. Роб, ты можешь покопаться в сети станций? Хотелось бы узнать, кто тут хозяин. Уже работаю, Тим. Мне еще минут 20 надо. Система безопасности здесь довольно серьезная. Не хотелось бы следы оставлять, ответил мой помощник. Хорошо, тогда пока пойду перекушу, решил я. Тим, я готов поделиться информацией, сообщил Роб, как только я закончил свою трапезу. Давай, я весь внимание. И если можно, то через Ивана, по громкой связи. Экипаж должен знать, куда мы прибыли. Станция основана более 120 лет назад, тремя пиратскими кланами, Черная Звезда, Веселый Грикс и Отшельники. Управляет станцией администрация клана Отшельники, именно им принадлежит 56% всей станции. На станции поддерживается порядок, откровенные бандитские разборки вне закона. К виновникам беспорядков относится сурово, вариант только один – прогулка к звезде без скафандра. Благодаря этому жить и работать на станции относительно безопасно, главное – плати налоги и не устраивай разборок. Официально все три клана считаются вольными торговцами, поэтому патрульные силы ВКС Ратрана их не беспокоит. На станции продается все, в том числе рабы и наркотики, причем все это продается практически в открытую, плюс со станцией состыкована средняя верфь 6 поколения. Верфь пользуется спросом, именно здесь проходит модернизация пиратских кораблей. Диспетчерская призма и сеть минных полей делает станцию трудноуязвимой, и это вторая причина, по которой флот Ратрана еще не разобрался с торговцами. Ну вот вкратце все нужные файлы я скопировал. Теперь, думаю, СБ Ратрана будет чем удивить, отчитался Роб. Думаю, что СБ и так в курсе всего происходящего здесь. Вот только не по зубам эта станция им. Три крупных пиратских клана – это серьезная сила, а начинать полномасштабную войну им не с руки, произнесла Мара. Я с тобой полностью согласен. Исходя из полученной информации, наше появление здесь очень опасно. Маскировочное поле снимать не будем. Лия, надо занять позицию, откуда мы сможем контролировать ситуацию, и при этом нас не могли бы обнаружить, а то не дай бог, метеоритный поток поймать. По изменению траектории движения метеоритов нас тут же вычислит, отдал я команду. Принято, капитан. Встанем на границе астероидного поля. Я там удобную позицию приглядела, ответила Лия, и покинула кают-компанию, отправившись в рубку. Какие будут предложения, экипаж? Обратился я к остальным. Смотря какую цель мы преследуем, капитан, отозвалась Мара. Цель одна – избавиться от преследования клана «Черная звезда», – ответил я. «А может, со всеми сразу разобраться?» – предложил Мих. «Там рабы», – ответила за меня Мара. «Мара права, не все на станции пираты и работорговцы, наверняка большинство обычные люди», – согласился я с Марой. «Вот было бы здорово сделать из станции ловушку на крупсов», – высказала Сева. «А, что это за ловушка, и кто такие крупсы?» – поинтересовался я. «Крупсы – это грызуны-вредители. Они уничтожают урожай и портят продовольственные запасы. Они небольшие, но их всегда много. Их укус ядовит. Смерть наступает через 10 минут, если не ввести сыворотку. Мы всегда делали ловушки на них. Большие, металлические кубы с отверстиями для входа. В этих отверстиях устанавливаются острые пластины по принципу чешуи. Пролезть в куб можно, а обратно уже нет. В куб кладут приманку. Вот крупсы туда и попадают, а потом с голоду начинают поедать друг друга. Очень эффективный способ», — пояснила Эва. «Понятно, что-то похожее и у нас на планете делают. Интересное предложение нужно обдумать», — ответил я. «Капитан, а может, оставим все как есть? Пусть они за нами гоняются, все равно не поймают», — предложила Мара. «Нет, Мара, надо их остановить. А вот как, давайте подумаем. Вахты по графику. Вечером встречаемся и обсудим предложение. Если ничего не придумаем, вот тогда может и улетим», — ответил я, и встав, отправился к себе в каюту. Нужно было обдумать идею Эвы. В каюте я расположился в кресле и решил обговорить все с Робом. «Что думаешь, Роб, можем сделать из станции ловушку?» — поинтересовался я. «Как ты себе это представляешь?» — ответил тот. «Мы можем взять под контроль эскин станции. На станции очень сильная система защиты. Полного доступа получить не получится», — ответил Роб. «Скажи, Роб, а если использовать идентификатор гражданина Империария?» — закинул я удочку. «Теоретически может сработать, но гарантий нет. Одно дело запрет на причинение вреда, другое дело полный контроль. Но попробовать можно. Может, идентификатор сработает как код высшего приоритета. А знаешь, давай рискнем, хуже не будет. Если не пройдет, уйдем в прыжок. Только пробовать нужно в режиме разгона», — ответил Роб. «Как у нас говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Надо будет обдумать дальнейшие действия. Если не получится, уйдем в прыжок. А если получится», — размышлял я. «Ну тут все просто. Предлагаю парализовать всю работу станции», — ответил Роб. «Это просто. Думаю, надо запретить покидать станцию любым кораблям. А вот прибытие разрешить. Пусть народу набирается побольше. А тем временем СБ Империи пусть организует масштабную операцию. Код допуска к станции мы им дадим. Тогда всем на станции будет не до нас. По крайней мере, ближайшее время. Вот тогда и займемся своими делами. Главное только связь обрубить, чтобы не могли ни с кем связаться и предупредить. Ну вот как-то так я думаю. Интересное решение. А главное, может сработать», — подтвердил мои доводы Роб. Вечером, как и планировали, все собрались в кают-компании. Экипаж был весь в сборе. «Итак, какие у кого идеи?» — поинтересовался я. «Капитан, мы тут собрались пораньше и обсудили наши предложения, но думаю, они вам не понравятся. Все предложения ведут к боевым действиям. Единственный выход – это каким-то образом взломать эскин станции, но хакера такого уровня у нас нет, а дроиды-взломщики сделать тихо это не смогут», — ответила Мара за весь экипаж. «А воевать, как я понял, вы не хотите», — поинтересовался я. «Это бессмысленно. Мы не выстоим против диспетчерской призмы, да и кораблей пиратов тут много, и маскировка не поможет. Стоит хоть раз выстрелить и нас вычислит», — ответила Лия. «Я тоже так думаю. Поэтому поступим по-другому. Мне идея вы понравилась, попробуем ее осуществить. Поэтому, Лия и Мара, ваша задача — выйти на край системы и начать разгон для прыжка. В прыжок не уходить без команды, скорость держать предпрыжковую, направление подберите по расчетам, достаточно в одну из ближайших систем, но координаты прыжка будете вводить перед прыжком. Поэтому, Мара, ты должна будешь просчитать все варианты. Уйти в прыжок мы должны не более чем за 5 минут. Выводите корабль, я буду у себя. Мих, подготовь термоядерные и гравитационные заряды. Если что, уходить будем громко. Эва, на тебе хозяйство. Хагов не забудь покормить. И еще, в боте саженцы, их надо посадить в саду. И возьми на контроль систему жизнеобеспечения, за ее работу отвечаешь ты». Все начали. Я сидел у себя в каюте, откуда мы с Робом и Иваном начали нашу авантюру. «Иван, узконаправленным лучом попробуй выйти на связь с эскином станции и передай ему идентификатор, который тебе передаст роб. Результат сообщай сразу, распорядился я, сам же решил ожидать стоя, точнее расхаживая по каюте. Мысли в голову лезли разные, и я приготовился к ожиданию, немного мандражируя. Но мои планы поволноваться провалились. Буквально через пару минут на связь вышел Иван. «Капитан, коды Искином станции приняты, Искин на связи», — доложил он. «Соединяй, Искин 10 поколения из 2 174 638 18 на связи, командор», — прозвучало в каюте. «Искин, у тебя имя есть?» — поинтересовался я. «Нет, командор, только номер». «Ясно. Доложи кратко о состоянии станции». «Станция 6 поколения класса база, ресурс 73%, системы функционируют в штатном режиме, регламентное обслуживание не проводилось 27 лет 8 месяцев и 3 дня. В подчинении имеется диспетчерская призма 6 поколения класса барьер, ресурс 69%, полностью боеготовая. Со станцией состыкована средняя корабельная верфь 6 поколения класса корабел, ресурс 47%. На верфи проходит ремонт и модернизацию 4 крейсера 7 поколения, 2 фрегата 6 поколения и 1 торпедоносец 7 поколения. А также на обслуживании находится 4 грузовых корабля среднего класса все 5 поколения, доложил Искин. «Подтверди мои полномочия. Полный допуск высшего уровня», ответил Искин. «Хорошо, значит так, прими имя Робинзон. Основная задача — блокировать всех разумных на станции, не вызывая паники. Поэтому объявляй на станции карантин. Причина – красная плесень, источник – корабль разведки клана «Черная звезда». Связь со станцией блокировать. Патрульные корабли отозвать к станции. О карантине никому извне не сообщать. Доступ на станцию прибывающим кораблям запретить, за исключением кораблей бывших владельцев. На станции организовать медицинское обследование всех разумных. В первую очередь администрацию станции, по результатам исследований, у 10%, диагноз заражения красной плесенью должен подтвердиться. В эти 10% должны войти все члены пиратских кланов. Всех условно больных изолировать на одном из кораблей. О смене владельца никому не сообщать до моего отдельного распоряжения. Как понял? Принято, командор. Приступаю к исполнению. Как временный изолятор предлагаю использовать средний круизный лайнер клана «Отшельники». Он рассчитан на 1500 пассажиров, доложил Робинзон. «Принимается», — ответил я. Я прервал связь и отправился в рубку. «Хватит нам круги по системе нарезать. Глава 3. Мара, Лия, выдвигаемся на прежнее место стоянки. Маскировку не снимаем. Станция под нашим контролем», — довел я до экипажа. «Не поняла, как под нашим контролем?» — удивилась Мара. «Ну, мы с ними поговорили, и они решили сдаться», — решил отшутиться я. «Капитан, по-моему, вы снова темните. Может, поделитесь все-таки?» Не успокоилась Мара. «Всему свое время. Иван, связь с Артимом. Говорить буду из рубки». Отдал я распоряжение Искину и занял свой ложемент. На экране головизора появилось заспанное лицо генерала, видно, поднял его среди ночи. Но ничего, сами хотели агента с особыми полномочиями. «А это вы, Тим Рус. Чем обязан?» — начал Артим. «И я вас рад видеть, господин генерал», — улыбаясь, ответил я. «Я надеюсь, вы со мной связались не только, чтобы сообщить эту радостную новость», — недовольно ответил генерал. «Нет, конечно. Я хотел уточнить у вас, что вам известно о станции Шея. Это станция — кость в горле нашей империи, логово пиратов и работорговцев. Хорошо защищенная, практически неприступная для нас станция. Чтобы ее прикрыть, нужна полномасштабная военная операция, в результате которой будут большие потери во флоте. На это император не пойдет, да и сами пираты считаются простыми торговцами, доказательств их незаконной деятельности нет. Надеюсь, это не банальное любопытство с вашей стороны», — осторожно поинтересовался Артим. «Конечно, нет, генерал. Я предлагаю вам начать операцию по ее зачистке прямо сейчас. Коды доступа к станции я вам дам, и доказательства тоже будут». «Не понял, это розыгрыш? У нас на этой станции сгинуло более 20 агентов, а вы предлагаете вот так просто взять и получить доступ?» — неверя ответил Артим. «Сейчас на станции не совсем спокойно, там объявлен карантин по причине красной плесени, поэтому стоит поторопиться, генерал. Красная плесень, у меня там 3 полевых агента под видом торговцев работают», — обеспокоился генерал. «Не беспокойтесь, генерал, им ничего не угрожает. На самом деле эпидемии нет, но об этом они пока не догадываются, но продлится это недолго, поэтому следует поторопиться. «Как мне связаться с вашими людьми? Мне потребуются помощники», — ответил я. «Свяжитесь с Мулроном, он старший. Мулрон — майор СБ Империи. Корабли флота будут у вас через 4 дня, не раньше», — ответил генерал. «Думаю, справимся. До встречи, генерал», — ответил я и прервал связь. «Иван, связь с Робинзоном», — отдал я распоряжение. «На связи, командор», — ответил Робинзон. «Блин, лопухнулся. Придется, похоже, с экипажем объясняться. Забыл я предупредить Искин, чтобы обращался ко мне по имени. Робинзон, как обстановка? Задача в стадии выполнения. Среди бывших владельцев наблюдается некоторая нервозность. Предполагаю, они попытаются покинуть станцию», — доложил Искин. «Принял. При попытке покинуть станцию корабли уничтожать. Да, далее ко мне обращаться, Тим Рус. И еще, найди торговца Мулрона и отправь его на боте ко мне на корабль. Навигационный луч я тебе направлю. Корабль под маскировкой. Как понял? Принято, Тим Рус», — ответил Искин. Связь прервалась, и я кожей почувствовал любопытные взгляды моего экипажа. «Все вопросы потом, после завершения операции», — ответил я на незаданные вопросы. «Капитан, вы обещали», — произнесла Мара. «После операции», — повторил я. «А сейчас все по своим местам, вахты обычным порядком. Задача — контроль обстановки на станции. Все разошлись по каютам, вахта оказалась моя. Что скажешь, Роб? Похоже, что-то намутили мы тут», — высказал я свои опасения. «А я думаю, что это очень интересное решение. Главное, нестандартное. А как ты про красную плесень вспомнил? Мы же вроде силовую операцию планировали», — ответил Роб. «Да, планировали. А потом меня как осенило. Да и думаю, так меньше народу пострадает. В общем, какое-то озарение на меня нашло», — ответил я. «Думаю, это удачная идея. Красная плесень — это страшная болезнь, и лекарства от нее практически нет, и болеют ей только разумные с установленной нейросетью. Имитировать симптомы болезни легко, достаточно внести помехи в работу нейросетей. Ты в курсе, что в результате этой болезни нейросеть становится главным разрушителем головного мозга, и даже ее удаление не решает проблемы, а разумный умирает через 10 дней, его мозг превращается в кисель. Ну, а дальше, что делать будем?» — поинтересовался Роб. «Про болезни я в курсе, а дальше? Раздадим задачи, разберемся с главами кланов и полетим по своим делам. Наверное, так. А со станцией, что делать? Она ведь фактически перешла в твое владение», — озадачил меня Роб. «Сдадим в аренду Империи Аратран», — улыбнулся я. «Это как?» — не понял Роб. «Ну, предложим или выкупить, или взять в аренду. Если не всю станцию, то часть ее. Я думаю, Империя заинтересована в таком форпосте. Да и торговые пути тут достаточно интенсивные», — пояснил я. «Прибыл бот с Мулроном», — доложил Иван. «Хорошо, проводи его в рубку», — распорядился я. В рубку зашел мужчина на вид лет 40, с густыми русыми волосами и настороженным взглядом черных глаз. «Майор Мулрон, я полковник Тим Рус, вот мой идентификатор. Прошу, проходите, садитесь», — начал я. «Рад видеть вас, господин полковник», — ответил Мулрон, и в его голосе послышались нотки облегчения. «Итак, майор, я, тут пролетая мимо, решил помочь нашей империи в разрешении вопроса с этой станцией», — улыбнулся я. «Шутка. На станции объявлен карантин по поводу эпидемии красной плесени, считаю своим долгом предупредить вас, ведь общение со мной может быть опасно», — проговорил Мулрон. «Я в курсе, майор, ведь именно я объявил карантин». От услышанного Мулрон немного опешил. В его взгляде читалось непонимание. «Всего вам знать не нужно. Главное, что в результате успешно проведенной операции СБ Империи, станция находится под нашим контролем. Ваша задача — обеспечить готовность станции к прибытию сил флота Империи. Коды доступа я вам обеспечу. И скину станции присвоено имя Робинзон. Вместе с ним вы должны продержаться не менее 4 дней. Постарайтесь, используя режим карантина, изолировать всех членов пиратских кланов. Кроме этого, мне нужно, чтобы вы доставили сюда всех глав кланов. Все средства станции в вашем распоряжении, но желательно это сделать, не привлекая стороннего внимания. После того, как мы закончим работу с ними, я покину эту систему. Вы останетесь без силового прикрытия, поэтому постарайтесь не засветиться. Связь со станцией будет только у вас, и не беспокойтесь. Эпидемии нет, вы абсолютно здоровы. Задача ясна. Разрешите уточнить, как вы себе представляете доставку глав клана без шума? Навряд ли они сами изъявят желание лететь к вам. Я так понимаю, в ближайшие часы на станции начнется массовая диагностика населения, Все зараженные должны будут быть изолированы на круизном лайнере. Так вот, по итогам обследования главы будут признаны больными. Тогда их потребуется доставить на лайнер. Только вместо лайнера, доставьте их сюда. Сомневаюсь, что кто-либо из охраны и близкого окружения этих разумных захочет быть поблизости с ними. Пояснил я. Все ясно. Разрешите приступить к выполнению? Да. Приступайте. Коды доступа к эскину станции я вам скинул. Должен предупредить, допуск у вас ограниченный, только в пределах выполнения поставленной задачи. Мулрон убыл с корабля. Каких-либо результатов от него я в ближайшие часы не ждал. После убытия майора в рубку зашла Эва. «Капитан, можно я с вами побуду, а то все чем-то заняты, а я не у дела осталась», — вздохнула девушка. «Ну, это не совсем так. Благодаря тебе мы взяли станцию под контроль. Уж очень вовремя у тебя появилась идея с ловушкой», — улыбнулся я. «Это просто идея, а реально я ничего не сделала. Все чем-то заняты. Девчонки кораблем управляли, Мих избегался со своими боеприпасами и контролем корабля, а я просто сижу», — не успокоилась Эва. «Ну, на тебе весь наш быт и комфорт, а также вся система жизнеобеспечения. И от того, как ты работаешь, во многом зависит жизнь всего экипажа. Я там саженцы деревьев привозил, их посадить нужно, а то у хагов скоро пища закончится. Я давно уже все сделала, поэтому заняться сейчас нечем. Учить базы мне сейчас нельзя, у меня перерыв. Вот и скучаю», — пояснила Эва. «А Мих где?» — поинтересовался я. «Да он там все что-то мастерит у себя в мастерской, даже меня не пускает», — грустно ответила девушка. «Знаешь, есть у меня для тебя работа. Надо полазить по сети, найти благотворительные фонды социальной направленности, а также приюты, которым не помешала бы финансовая помощь. Да им всем она не помешала бы», — высказалась девушка. «Вот и подготовь мне списки этих организаций в ближайших системах. Только постарайся подобрать такие, где администрация честная». «Будет сделано, капитан», — улыбнулась Эва. Станция Шия, резиденция клана Черная Звезда. Настроение у Жин Соло уже неделю было превосходное. Еще бы, на совете клана он своими доводами сумел посеять зерно подозрений в отношении своего старого соперника Харга. Теперь при любом раскладе все неудачи можно будет списать на него, и участи Харга никто не позавидует. Все члены совета клана находятся на станции и ждут известия о судьбе базы клана. Если СБ Эратрана провела рейд на базе, значит, с Харгом будет покончено, а других соперников у него нет. Находясь в благодушном настроении, Жин даже подумал, что пощадит капитана рейдера, этого дикого Тимруза, когда судьба сведет их, ведь благодаря ему его старый противник будет повержен. Жин шлепнул по упругой попке наложницу и плюхнулся в бассейн. В это время в его апартаменты вошел его помощник Огл. «Что случилось, Огл? На тебе лица нет», — поинтересовался Жин. «Господин Жин, на станции объявили карантин в связи с эпидемией красной плесени», — заикаясь, ответил тот. «Что? Надеюсь, это не шутка? Какой харж завез эту заразу сюда?» — не на шутку обеспокоился Жин. «По данным из киностанции, источником является наш крейсер, на котором мы с вами прибыли», — еще более заикаясь, ответил Огл. «Как наш крейсер?» — побледнел Жин. 10 минут назад его вывели на дальнюю орбиту и сожгли термоядерным взрывом», — ответил Огл. «Там же профессор и его оборудование, надеюсь, их сняли с корабля?» — ошарашенно спросил Жин. «Нет, господин Жин, все, кто был на борту, уничтожены», — вздохнул Огл.